Дарси встречалась с этим человеком? — Да, — прошептала Нона. — Доктор, — быстро проговорил Винс, — мне необходимо срочно связаться с этой молодой женщиной и выяснить, что было написано в его объявлении. — Моя пациентка показывала его мне, — ответил Вайс. — Оно у меня в столе. — Не вспомните, оно не такими словами начиналось. «Любит музыку, любит танцевать», — спросил Винс. Вайс ответил, «Ну да, именно такими». В эту минуту у Винса зажужжала кнопка вызова. Он схватил трубку, набрал номер и выкрикнул свое имя. Нона, Крис, доктор Вайс и Эрни замерли, увидев, как Винс нахмурился. Не отнимая трубки, он пояснил им. Только что звонил этот чокнутый Лен Паркер. Он следил за Дарси. Она вышла из бара и села в тот же автомобиль комби, в котором увезли Эрин Келли тем вечером, когда она исчезла. Он помолчал, затем многозначительно добавил. Это черный Мерседес. Он зарегистрирован на имя доктора Майкла Нэша из Бриджуотера. Штат Нью-Джерси. «У тебя сегодня другая машина?» «Да, я в основном езжу на ней за город». «Ты быстро вернулся с конференции?» «Докладчик, вместо которого я должен был выступать, в конце концов поправился и сумел приехать сам». «Понятно. Майкл, я действительно рада тебя видеть. Но все-таки мне бы лучше сегодня пораньше вернуться домой». «А что ты вчера ела на ужин?» Дарси улыбнулась и открыла банку сока. «Откинься и отдохни. Если получится, попробуй уснуть. Миссис Хьюз разведет пожарче огонь, приготовит восхитительный ужин, а на обратном пути можешь всю дорогу спать». Он протянул руку и ласково погладил ее по волосам. «Совет врача, Дарси. Ты же знаешь, мне нравится о тебе заботиться. Так приятно, когда о тебе кто-то заботится». «А, да», — она протянула руку к телефонной трубке. «Ничего, если я отсюда позвоню секретарше, я ей обещала». Он перехватил руку Дарси и сжал ее. «К сожалению, с этим придется подождать, пока мы не доберемся до дома. Телефон сломался». «А теперь устраивайся поудобнее». Дарси знала, что Беф не уйдет еще по крайней мере несколько часов. Она закрыла глаза и вскоре задремала. Когда они проезжали по туннелю Линкольна, она крепко спала. «Мы на всякий случай проверим квартиру Нэша», — сказал Винс. «Но он ни за что не привезет ее ни туда, ни в свой офис. Швейцар бы увидел их». «Дарси рассказывала мне, что его поместье в Бриджуотере занимает акров 400. Она была там пару раз». Нона вцепилась пальцами в крышку стола, чтобы не упасть. «Значит, если он сегодня предложит ей поехать туда, у нее не возникнет никаких подозрений». Винс чувствовал, как в нем закипает злость на самого себя. Вошел Эрни. Он выходил в соседний кабинет позвонить. «Я проверил, где наши подопечные. Дуг Фокс у себя дома в Скарсдейле, Джей Стрэттон на Парк-Лейне с какой-то старухой. Значит, их вычеркиваем».